Глава 12. Ты прекрасно выглядишь, Милли. Майер остановился позади меня и посмотрел мне в глаза в отражении в зеркале. Я улыбнулась и спиной прижалась к его груди. Надеюсь, на тебе есть трусики. Если тебя это так интересует, то проверь сам. Выдохнула я, ощутив его горячую руку у себя на животе. Уверена? Угу. Едва не промычала и тут же прогнулась в спине, почувствовав, как рука двинулась ниже. Майер решил взять меня на слабо. Думал, я пошутила? Не тут-то было. Пусть проверит наличие на мне трусиков. Он медленно двигался по бедру, а потом, не выдержав, пальцами собрал ткань платья и в следующую секунду коснулся лобка, удостоверившись, что я в белье. Все это время он смотрел мне в глаза, грозно обещая расправу. Мне нравится, когда он так смотрит, словно прожигает меня, пытается забраться в душу, в голову. Возможно, хочет понять, о чем я думаю именно в этот момент. Когда Майер понимает, что не удалось меня подловить, и я все-таки надела трусики, он сильнее надавливает пальцами на бугорок, заставляя меня прогнуться в спине и ощутить попой его эрегированный член. «Ты маленькая шалунья. Сейчас нет времени, но когда вернемся, я хочу трахнуть тебя именно в этом платье, и я сам лично сорву с тебя трусики». «Я буду очень ждать этого момента, Майер». «Знаешь...» Он вдруг повернул голову и заговорил мне прямо над ухом. «Я думаю, что мне досталась самая лучшая женщина». «Отчего же?» «Ты любишь секс так же, как люблю его я». Я хмыкнула и тоже повернула голову, оказавшись губами возле его губ. «Признаться, это ты на меня так влияешь. Только с тобой я такая голодная. А прежде за собой подобного не наблюдала». «Меня это очень радует». Он склонился и оставил на губах нежный поцелуй. По спине тут же побежали мурашки, а его пальцы, до сих пор покоившиеся на моем лобке, скользнули вниз и надавили прямо на вход. «Вечером, детка, все вечером». И он отошел от меня, позволяя платью скользнуть по ногам. «Если ты готова, то можем ехать». «Да, мне только куртку накинуть и все». Он кивнул и, оставив поцелуй на щеке, вышел из комнаты. Я поправила волосы, подкрасила губы и, осмотрев себя в зеркале, довольно кивнула. Быстро пробегусь до машины и не замерзну. Сунув ноги в туфли лодочки, бросила взгляд на телефон. Решила не брать его с собой. Если вдруг Заре что понадобится, она сможет набрать Майера. Я даже сумочку не беру с пудрой и прочей чепухой, о которой вечно говорят барышни зачем. Я не на показ иду, а на день рождения. Ну, съем я помаду и что? Муж еще спасибо скажет, что от поцелуев на его губах следов не останется. Спустившись вниз, заметила Майера у входа. Он о чем-то говорил по телефону. Со стороны кухни вышла Зара и, улыбнувшись, мне показала большим пальцем «класс». Я кивнула и решила поторопиться, иначе мы могли опоздать на праздник. Бондарев сбросил вызов и, повернувшись ко мне, снова осмотрел с ног до головы. Мне нравилось, что он мной любуется, и я чувствовала себя красивой женщиной. «Можем ехать». Он кивнул и достал с вешалки вещь, упакованную в чехол. «Что это, подарок другу?» «Нет, конечно». Хмыкнул он и открыл зиппер, являя моему взору красивую темно-лиловую шубу. «Это тебе». Я в шоке застыла с открытым ртом, не веря, что этот шикарный подарок для меня. «Она, конечно, не настолько дорогая, как если бы это был натуральный мех, но я выбирал самую лучшую». «Эко-шуба? Та, о которой я говорила?» «Да, думаю, она тебе сейчас очень кстати. Наденешь?» Я медленно кивнула и прошла к Майеру. Он снял шубу с тремпеля, а я развернулась к нему спиной. В следующую секунду я уже стояла, укутанная в красивую теплую шубу, ради которой не убивали бедных зверюшек. Она была полностью искусственная, но выглядела не менее шикарно. «Спасибо тебе». Я прижалась к Майеру в благодарности и оставила на его губах легкий поцелуй. «Это очень приятно». «Рад, что тебе нравится. Пойдем». К другу мужа мы приехали в ровно назначенное время. Игнат Алмацкий жил в большом двухэтажном загородном доме. И именно большая площадь позволяла мужчине устроить праздник прямо дома. Нас встретили у ворот, где я успела осмотреться, отмечая здешнюю красоту, убранную в зимнее покрывало. Снег все же добавлял шарма и волшебства. Вообще всегда нравилась зима. Она заставляла мечтать и верить в чудо. А кто мы без мечт? Пустые люди. Так что именно зима напоминала нам, что нужно жить не потому, что завтра наступит новый день, а потому, что нам есть к чему стремиться. А то, как я жила последние годы, можно назвать лишь существованием. «Майер, здорово! Рад, что вы приехали!» «Я так полагаю, это твоя жена Миляна?» В прихожей нас встретил симпатичный мужчина лет 35. Он приветливо улыбался и смотрел мне в глаза. «Да, познакомься, Миля, это Игнат, мой друг». «Здравствуйте, с днем рождения вас!» «Спасибо, рад нашему знакомству, раздевайтесь!» Майор вручил ему какой-то пакет. Признаться честно, мне было все равно, что он подарил Игнату. Все же этот человек не мой друг, и особо заботиться о подарке не было никакого желания. Вечер проходил хорошо. Народу собралось немало, но по всем было видно, что они из зажиточных людей. Пожалуй, я здесь одна, кто из простых смертных. Немного даже неловко. Но в целом мне все нравилось. Главное, никто даже взглядом не дал понять, что мне здесь не рады. Все приветливые и приятные в общении. Сделав пару глотков шампанского, я поняла, что алкоголь все же будет лишним. Нужно найти, где здесь делают напитки, и попросить приготовить для меня чай. Но, кажется, об этом я могла попросить повара, женщину 50 лет, которая постоянно добродушно улыбалась, и то и дело выходила в зал посмотреть, все ли довольны ее стряпней. Я шла в сторону кухни, когда услышала разговор между Майяром и Игнатом. Не собиралась подслушивать, если бы не прозвучало мое имя. «Миляна, красивая девушка, Майяр. Ты так и добился своего». «Да, я порой сам в это поверить не могу». «Ну что же, 3 месяца прошло. Ты выиграл спор. Яхта твоя». Я нахмурилась, не понимая, о каком споре идет речь. «Даже под венец умудрился за неделю затащить. Ты явно ее чем-то очаровал». «Это не имеет никакого значения, Игнат». «Да ладно тебе, я-то знаю, как ты любишь женщин. Так что тут все честно. Ты спор выиграл, яхта твоя». «Значит, я была причиной спора?» «Мне...» Я медленно вышла из своего укрытия, остановилась у входа, представая перед 2 парами глаз. Майяр застыл, смотря на меня испуганным взглядом, а я хмыкнула. «Думаете, что Майяр выполнил все условия договора?» — поинтересовалась я, переведя взгляд на Игната. «Миляна, я все объясню». «Тш, потом, милый. Ты потом объяснишь». «О чем вы? Есть что-то еще?» Толмацкий прищурился, неотрывно глядя мне в глаза. «Да, я так и не смогла забеременеть. Правда, вот не знаю, входило ли это условие в часть спора. Или господин Бондарев решил одной женитьбой 2 подарка себе сделать». «Миляна, мне не нужна эта яхта, я люблю тебя». Я хмыкнула на слова Майяра и пожала плечами. «Спор есть спор, милый, не отказывайся от выигрыша. А девушку другую найдешь, тебе ли это не знать». Я развернулась и вышла из комнаты, радуясь, что не решилась вечером рассказать Майяру о беременности. Хрен ему, а не мой ребенок. «Миляна!» «Пошел к черту!» «Ну уж нет, ты выслушаешь меня!» — рыкнул Бондарев, схватив меня за руку и повернув к себе. «Нет, Майяр, я не буду ничего слушать, потому что не собираюсь участвовать в вашем споре. То, что ты поступил как свинья, говорит лишь о том, что ты действительно свинья. Но устраивать тебе скандалы и разборки я точно не собираюсь». «Почему?» Он замер, смотря на меня взволнованным взглядом. «Потому что я люблю тебя, Майяр. И если бы не все то, что ты для меня сделал, я бы тебе сейчас не поверила. Что бы ты мне ни сказал». «Любишь?» Я видела, что ему непросто дается разговор. Он нервничает, злится и периодически сжимает челюсти, отчего напрягаются желваки на его лице. «Люблю. И я верю, что ты меня любишь. В противном случае я не простила бы тебе спор. А устраивать скандал ради чего? Да, ты поступил очень некрасиво, и мне это неприятно. Но, по сути, ты сам жутко влип. Потому что ты даже не знаешь, что тебя ждет впереди. Я не всегда такая пай-девочка, и порой бываю очень сложной». «Ты не злишься на меня?» «Конечно, злюсь. Но у тебя есть вариант загладить свою вину». «Я сделаю все, что угодно, только бы ты меня простила». «Ладно, у тебя есть неделя, чтобы купить мне машину». «Машину, ладно, выберешь, какую хочешь». «Это еще не все». Он прищурился, а я приподняла уголки губ в улыбке. «Только развода не проси». «Да я его тебе и сама не дам», — хмыкнула я и сложила руки на груди. «Учить меня вождению будешь именно ты. И мне плевать, каких нервов тебе это будет стоить». «Мне стоит запастись успокоительным». «Именно. И да, у тебя не будет секса ровно 3 месяца. Таков был уговор, именно 3 месяца брака». «Милли, не испытывай мое терпение. Я все могу выдержать, но не трахаться — это слишком жестоко». «Тебя не волнует, что нас все слышат?» Он повернул голову и одарил всех гневным взглядом. «Только мне одной стало смешно». «Ты моя жена, и я не буду жить как монах». «Будешь, будешь, я тебе это организую. Или ты хочешь, чтобы я ушла? Охренеть, ты меня шантажируешь? Предпочитаешь мою обиду? Нет, конечно. Тогда отвези меня домой. Я немного устала. Развернулась и пошла к выходу. Мили, насчет секса. И да. Я повернулась и подняла вверх указательный палец. Ты яхту выиграл. Не забудь переоформить. Что, ты серьезно? Естественно. А так как выиграл ты ее благодаря моей наивности и тяжелой жизненной ситуации, оформлять будешь на меня. Моя рана тебя сейчас обула. Крикнул Игнат, все это время наблюдающий за нами с другого конца комнаты. Мой муж расплылся в широченной улыбке. Точно кот на сметану облизнулся. «Странно, друг», — произнес Майер, при этом смотря мне в глаза. «День рождения у тебя, а подарок для моей жены». Я тоже улыбнулась и перевела взгляд на Игната. «Просто тебе досталась умная женщина», — хмыкнула я и слегка склонила голову. «Спасибо за подарок, Игнат, и еще раз с днем рождения». «Спасибо, красотка». «Люблю тебя, Миле», — прошептал Майер, а я вернула взгляд на него и тут же перестала улыбаться. «Вот завтра и докажешь. Пошли уже, иначе я уеду отсюда с каким-нибудь красавчиком». «Чёрт, с два, ты уедешь только со мной». Я кивнула и, приподняв руку, пальчиками помахала Игнату на прощение. «Всем до свидания». «Если я завтра не выйду на связь, знаете, моя жена меня придушила». «Как же, памятник тебе поставят. Пошли, любимый муж, извиняться будешь». «С удовольствием», — хмыкнул он и, подхватив меня за руку, повел к гардеробной. «Могла бы я на него обидеться, да только толку. Себе же хуже и сделаю. Люблю его, и зачем себе в этом отказывать?» «Бубличек, а ты правду говорила насчет секса? 3 месяца ни-ни?» Я резко повернула голову к Майяру, одарив его самым гневным взглядом, который только могла сделать. «Ты что, обалдел? Какой еще бубличек? Я тебе что, кружок с дыркой?» Он закатил глаза и одну руку переместил с руля на мою коленку. «А ну, кыш отсюда!» Рявкнула я, шлепнув его по руке. «Я сильно провинился, да?» «Более чем. Ты поспорил на меня. И то, что я не ушла, должно стать огромным пинком для тебя». «Милли, я прекрасно все понимаю», — серьезно произнес он, поменяв тон общения. «Я знаю, что мы с Игнатом поступили некрасиво. Но это уже сделано». «Ну вот сделано, исправляйтесь. Или ты думаешь, это так приятно? Тогда на секунду представь, если бы на твою дочь поспорили». Он крепко сжал челюсти и двумя руками со скрипом схватился за руль. «Я бы убил». «Мне за пушкой бежать?» «Не надо». Рявкнул он и, притормозив, остановил машину у обочины. «Сам решил меня грохнуть». Хохотнула я и тут же облизнула губы, когда Майер повернулся ко мне и посмотрел серьезным взглядом. «Я идиот, эти взрослые игры. Думал, просто поживем и разойдемся. А потом ты проникла мне под кожу, я думать забыл про спор. Потому что все мои мысли были только о тебе. Я сам не понял, в какой момент влюбился. Наверное, произошло все это постепенно, а когда осознал, назад дороги уже не было. И уже полностью потонул в тебе. Прости меня, Милли». «Я тоже говорила уже на этот счет. Если бы я не видела твоих чувств, то незамедлительно потребовала бы развод. Но я не хочу. Мы любим друг друга, и было бы глупо с моей стороны отказываться от счастья. Так что, милый, ты влип по полной». «Завтра едем машину выбирать». Я кивнула и улыбнулась, смотря в его глаза. А потом неведомо какая сила меня подтолкнула к нему, и я быстро поцеловала мужа в губы. «Это ничего не значит, понял?» «Понял». Майер тронул машину, выруливая на трассу. «И, пожалуйста, пусть Зара об этом не узнает, я очень прошу». «Безусловно. Мне бы тоже не хотелось, чтобы она знала, какой я дурак». Я только покачала головой и, выдохнув, бросила взгляд на дорогу. Снова метет. «Майер, подожди, стой, остановись, Майер». «Что такое?» Он резко затормозил, но из-за скользкой дороги машину пронесло еще несколько метров. Там что-то шевелилось. «Ты с ума сошла? Может, там лиса или еще кто? Мы мимо леса едем». «Тогда подвези меня на машине». Он только выругался и сдал назад, а я все это время смотрела на обочину, где заметила шевеление. «Это точно была собака, я уверена». «Милли, ты можешь нарваться на неприятности». «Стой, вот она». «Сиди, я сам выйду, ты и так раздетая». Я смотрела в окно за маленьким комочком. Майер обошел машину, а в следующую секунду подхватил белое пушистое чудо на руки. Осмотрелся и заприметил кого-то еще. «Что там?» — спросила я, когда он открыл дверь и положил мне на колени маленький комочек. «Господи, щеночек. «Кажется, это не все». Майер снова закрыл дверь и вернулся к обочине, спустился вниз, а через несколько секунд вышел из небольшого оврага с коробкой в руках. И ошарашенная замерла. Муж открыл заднюю дверь и поставил заснеженную коробку на сиденье. Я повернулась, когда он закрыл двери, и с ужасом уставилась на еще четверых щенят. «Какого хрена?» Они все жались друг к другу в поисках тепла и дико скулили. Я бы сказала, плакали от того, что их бросили. Майер вернулся в машину. «Вроде больше нету». «Господи, это что, получается, их выбросили? Народ совсем подурел». «Получается, что да. И кажется, совсем недавно, иначе бы они уже умерли». «Какой кошмар». Щеночек, что находился в моих руках, громко заскулил, а я, расстегнув шубу, спрятала его под нее. «Сейчас будет тепло, малыш, сейчас». «Я бы тоже так хотел, погреешь». «Печку лучше включи посильнее». Майер выполнил просьбу, а я всю дорогу то и делала, что оборачивалась к малышам, которые, кажется, уже начали согреваться. «Малыши от дворняги, денег не принесут, оттого, наверное, и выбросили». «И что, они же живые? Просто бы погибли там от холода и все. Какие же люди жестокие». «Согласен, я тоже не понимаю, зачем выбрасывать животных. Ну что же, будем отогревать?» Я кивнула, потому что другого варианта не видела. В итоге мы полночи вместе с Майером и Зарой отогревали щенков из коробки. Выставили блюдца, налили теплого молока и наблюдали, как они неумело лакают. А когда поняли, что так толку не будет, принялись кормить их со шприца. Они слишком маленькие, их явно оторвали от маминой груди. Какая же жестокость! Это не люди, а уроды! Малышня даже есть сама не может. Майер принес из кладовой одеяло, которое, по всей видимости, уже не используют, и расстелил его сразу у стены за лестницей, буквально у входа в кабинет. «Здесь рядом батарея, и будет тепло». «Новые герои!» — улыбаясь, произнесла Зара и отложила шприц, когда еще один щенок заснул. Мы переложили малышей на одеяло, убрали все после себя, а блюдце с молоком оставили неподалеку от новой лежанки. Мало ли захотят, да смогут поесть. Майер оставил в гостиной приглушенный свет и всем велел быть осторожными и смотреть под ноги. «Малыши могут в любой момент оказаться где угодно». «Спасибо тебе», – прошептала я, когда мы оказались в нашей спальне. «За что?» – устало выдохнул Майер, сбрасывая с себя вещи. «За то, что позволил их забрать». «Я же не изверг». Он присел на кровать, а я медленно подошла к нему и, расположившись между его ног, руки положила на плечи. «Не изверг. Ты самый лучший муж на свете».